Глава вторая. Родственные отношения. Чарльз легко взбежал на второй этаж и постучал в дверь спальни своей сестры. Сразу послышалось приглашение войти, и он вошел. Тереза, зевая и потягиваясь, еще сидела в кровати. Чарльз присел на край. «Ну и красотка же ты, Тереза», — отметил он. «Что произошло?» — строго спросила сестра. «К тому же еще и проницательная», — усмехнувшись, добавил Чарльз. «Да, милочка, я перебежал тебе дорожку. Подумал, что сумею забить гол, опередив твое наступление». «И каков результат?» — Чарльз с удрученным видом развел руками. «Ничего не вышло. Тетушка Эмили мигом отфутболила мой удар, выдав гневную отповедь. Она заявила, что ни секунды не заблуждалась насчет того, ради чего съехались любящие родственнички. И даже намекнула, что любящие родственнички будут разочарованы. Ничего не дается даром, кроме любви. Да и любовь, пожалуй, строго дозирована». «Может, ты слегка поторопился?» — сухо бросила Тереза. «Я боялся, что меня опередишь либо ты, либо Таниусы. Но, как ни печально, милая моя Тереза, боюсь, на сей раз никому ничего не светит. Старушка Эмили отнюдь не глупа». «Я не считал ее глупой». «А я вот даже попытался припугнуть ее». «О чем это ты?» — резко спросила его сестра. «Ну, намекнул ей, что она избрала верный путь к собственной погибели. В конце концов, не возьмет же она свои богатства с собой на небеса. Почему бы слегка не расщедриться при жизни?» «Ох, Чарльз, ты настоящий болван». «Нет, вовсе нет. Скорее уж, я использую своеобразный психологический подход. Мне и в голову не приходит лебезить перед нашей старой девой. Она предпочитает, чтобы ей противостояли. И, в сущности, я просто высказал здравую мысль. Мы же получим деньги после ее смерти, но хотелось бы, чтобы она поделилась немного пораньше. Иначе искушение помочь ей отправиться к Праутсу может стать непреодолимым». «И она поняла, к чему ты клонишь?» — спросила Тереза, насмешливо скривившись. «Не уверен. По крайней мере, не подала виду. Язвительно поблагодарила за дельный совет и заверила, что вполне способна защитить себя. «Как хотите, — сказал я вас предупредил, а она мне в ответ: постараюсь не забыть». «Право, Чарльз, ты круглый дурак», — сердито буркнула Тереза. «Да пропади все пропадом, Тереза. Я адски разозлился. Наша старушенция, образно выражаясь, сидит на сундуке с деньгами. Этот сундук год от года пухнет. Держу пари, что она не тратит и десятой части своего дохода. Да и на что ей вообще тратится? А мы молоды, еще способны получать от жизни удовольствие. Так нет же, чтобы нам насолить, она готова прожить до 100 лет. Только мне-то хочется веселиться сейчас. Впрочем, как и тебе». Тереза задумчиво кивнула. «Старики не понимают», — покачала она головой. «Они не могут понять. Они забыли, какой бывает настоящая жизнь». Брат и сестра немного помолчали. Чарльз поднялся с кровати. «Ладно, милочка, желаю тебе удачи. Хотя шансы на успех, откровенно говоря, невелики». «В этом деле я предпочитаю поставить на Рекса. Попробую убедить старушку Эмили, что он потрясающе талантлив и при таких способностях вынужден влачить жалкое существование врача общей практики. Знаешь, Чарльз, буквально несколько тысяч капитала могли бы существенно изменить нашу жизнь». «Надеюсь, тебе удастся раздобыть деньжат, хотя сомневаюсь. В свое время ты пожила в свое удовольствие, промотав почти все наследство. А если серьезно, Тереза, тебе не кажется, что у унылой Беллы и ее подозрительного Таниуса шансов куда больше?» «Не думаю, что деньги принесут Белле хоть какую-то пользу. С ее жутким провинциальным вкусом она будет выглядеть нелепо в любом наряде». «Ну не скажи», — хмыкнул Чарльз. — «Денежки ей нужны для ее противных детишек. Учеба, исправление переднего прикуса, всякие там уроки музыки. В любом случае, опасно не Белла, опасен Таниус. Держу пари, у него на деньги отличный нюх. С этими греками надо держать ухо востро. Ты знаешь, кстати, что он угробил почти все состояние Беллы? Решил сыграть на бирже и проигрался подчистую». «Думаешь, он надеется разжалобить старушку Эмили?» «Не разжалобит, если я сумею ему помешать», — мрачно буркнул Чарльз. Выйдя из спальни, он побрел вниз по лестнице. В холле сидел Боб. Увидев молодого человека, он вскочил и радостно завилял хвостом. Собаки вообще любили Чарльза. Фокстерьер подбежал к двери в гостиную и оглянулся. «В чем дело?» — спросил Чарльз, подходя к нему. Боб вбежал в комнату и сел в ожидании возле комода. Чарльз подошел ближе. «Так к чему ты клонишь?» Боб повилял хвостом, бросив выразительный взгляд на ящики бюро и тихо заскулив. «Хочешь что-то взять?» Чарльз выдвинул верхний ящик. Его брови удивленно взлетели вверх. «Боже мой, какая нежданная радость!» — пробормотал он. В углу ящика лежала стопка казначейских билетов. Достав деньги, Чарльз пересчитал их. Довольно усмехнувшись, он выбрал 3 фунтовые банкноты, 2 по 10 шиллингов, и сунул их в карман. Остальную пачку аккуратно положил обратно на то же место. «Да это просто молодчина, Боб!» — похвалил он. «Твой дядюшка Чарльз сможет, по крайней мере, раздать долги. Небольшая сумма наличных никогда не помешает». Когда Чарльз закрыл ящик, Боб тявкнул, глянув на него с явной укоризной. «Прости, старина», — извинился Чарльз и открыл следующий ящик. В углу как раз лежал мячик Боба, и Чарльз достал его. «Теперь ты доволен? Беги, развлекайся со своей игрушкой». Поймав мячик, Боб выбежал из комнаты, и вскоре с лестницы донеслись удары мячика по ступенькам. Чарльз вышел в сад. По-летнему чудесное утро радовало ароматом сирени. Доктор Таниос прогуливался с мисс Арандел. Он рассуждал о преимуществах английского образования, равных которому нет во всем мире, выражая сожаление, что не может позволить такую роскошь для своих детей. Чарльз злорадно улыбнулся. С непринужденным видом он вступил в разговор, ловко повернув его в совершенно иное русло. Эмили Арандел благожелательно улыбнулась племяннику. Похоже, ее порадовала его тактика, и она тонко намекает, что ему следует продолжать в том же духе. Настроение Чарльза улучшилось. Возможно, до отъезда ему еще улыбнется удача. Чарльз оставался неисправимым оптимистом. После полудня за Терезой заехал на машине доктор Дональдсон, и они отправились в Уортемское аббатство, одну из живописных местных достопримечательностей. Осмотрев аббатство, молодые люди углубились в лес. Во время прогулки Рекс подробно ознакомил Терезу со своими научными изысканиями, в деталях рассказав о последних экспериментах. Она почти ничего не поняла, но слушала завороженно, думая про себя, до чего же Рекс умен. И он просто очарователен. Ее жених вдруг умолк и неуверенно спросил: «Боюсь, Тереза, я вас утомил своими скучными разговорами». «Ничуть, любимые, они потрясающе интересны», — уверенно ответила Тереза. «Продолжайте». «Значит, вы сделали анализ крови зараженного кролика и...» Выслушав все до конца, Тереза со вздохом заметила: «Ах, дорогой мой, видимо, работа поглощает львиную долю вашего времени». «Естественно», — кивнул доктор Дональдсон. Терезе это вовсе не казалось естественным. Мало кто из ее друзей вообще работал. А уж если им приходилось иногда этим заниматься, то они изображали таких страдальцев, словно вынуждены были разгружать баржи в порту. Она подумала, как уже думала не раз, о странной нелепости своей любви к Рексу Дональдсону. За что ей такое наказание? Почему с человеком вообще такое случается? Впрочем, эти размышления бесполезны, коли уж это безумие на тебя нашло. Задумавшись, Тереза нахмурилась. Ее окружали сплошь весельчаки и беспечные циники. Любовные похождения — это вполне нормально, но разве стоит воспринимать их всерьез? Любовь приходит и уходит, но жизнь-то продолжается. Однако к Рексу Дональдсону она испытывала иное чувство, более глубокое. Интуитивно девушка чувствовала, что оно неприходящее. Общение с Рексом стало для нее важной жизненной потребностью. Тереза восхищала в нем все. Его спокойствие и отстраненность, так разительно отличавшиеся от ее собственной лихорадочной непоседливости. Четкая логическая беспристрастность его научного склада ума и еще нечто не до конца понятое, некая тайная внутренняя сила этого человека, скрытая под несколько педантичными манерами. Каким-то внутренним чутьем Тереза угадывала глубинную мощь его натуры. Рекс Дональдсон обладал подлинным талантом. А то, что профессия была главной в его жизни, а возлюбленная составляла лишь часть бытия, пусть и необходимую, еще больше усиливало в глазах Терезы его привлекательность. Впервые в жизни она вдруг обнаружила, что готова быть на вторых ролях. И это полностью ее устраивало. Ради Рекса она готова буквально на все. Из-за нехватки денег столько проблем, — раздраженно проговорила она. Вот если бы тетушка Эмили умерла, мы могли бы сразу пожениться. Вы бы перебрались в Лондон, обзавелись лабораторией с пробирками и подопытными кроликами. Вам больше не пришлось бы бездарно тратить силы на лечение детей, болеющих свинкой, и престарелых дам, страдающих атрофией печени. У вашей тетушки нет причин думать о скорой кончине. При бережном отношении к здоровью, разумеется. Да уж я знаю, — уныло согласилась Тереза. Чета Таниосов встретилась в большой комнате с двуспальной кроватью, обставленной старомодной дубовой мебелью. «По-моему, я неплохо подготовил почву», — обратился к жене доктор Таниос. «Теперь, дорогая, твоя очередь». Он налил воды из старинного медного кувшина в фарфоровую раковину, украшенную изящным орнаментом из роз. Белла Таниос сидела за туалетным столиком и, укладывая волосы в такую же, как у Терезы, прическу, раздумывала, почему у нее не получается так же красиво, как у кузины. «Не думаю, что мне следует, — помедлив возразила она, — просить денег у тетушки Эмили». «Но это не для себя, Белла, а для наших детей. Наши денежные вложения, к сожалению, оказались весьма неудачными». Таня стоял к жене спиной и не мог видеть, как она украдкой изучающе глянула на него. «И все-таки, по-моему, мне лучше ничего не просить», — с мягкой настойчивостью произнесла Белла. «У тетушки Эмили сложный характер. Она может проявить щедрость, но не любит, когда к ней пристают с просьбами». Вытирая руки, Таниос отошел от столика с умывальными принадлежностями. «На самом деле, Белла, тебе не стоит быть такой несговорчивой. В конце концов, вспомни, ради чего мы сюда приехали». «Я не подозревала, что мы едем за деньгами», — тихо заметила женщина. «Однако ты признала, что наша единственная надежда дать детям достойное образование заключается в согласии твоей тетушки прийти нам на выручку?» Белла промолчала, лишь нервно передернув плечами. Но на ее лице сохранилось прежнее выражение спокойного упрямства, цену которому знают многие умные мужья глупых жен. «Возможно, тетушка Эмили сама пожелает нам помочь», — предположила она. «Да, возможно. Но до сих пор я не заметил в ней ни малейшего признака такого желания». «Вот если бы мы привезли с собой детей», — продолжила Белла, «тетушка Эмили не смогла бы отказать в помощи нашей милой Мэри, и Эдвард уже стал очень сообразительным мальчиком». «Не думаю, что твоя тетушка обожает детишек. Пожалуй, даже к лучшему, что их здесь нет». «Ну что ты, Джейкоб?» «Да-да, милая моя, я понимаю твои чувства, но эти высохшие старые девы совершенно бесчеловечны. Разве мы не готовы сделать все возможное и даже невозможное ради наших Мэри и Эдварда? И мисс Арандел, право, не составит никакого труда немного помочь нам». Миссис Таниос обернулась, ее щеки заметно покраснели. «Пожалуйста, прошу тебя, Джейкоб, только не в этот раз. Я уверена, что это будет неразумно. По-моему, гораздо предпочтительнее пока ничего не просить». Подойдя к жене сзади, Таниос обхватил ее плечи. Белла вздрогнула, а потом замерла, точно одеревенела. «Все же, Белла, я полагаю, — произнес он спокойным и благодушным тоном, — да-да, я полагаю, что ты поступишь так, как я прошу. Обычно, как тебе известно, в итоге так и бывает. Думаю, ты выполнишь мою просьбу».